Если в моих логических построениях вы увидели какую-то ошибку, скажите. Я буду счастлив ее признать, потому что картина, которую я нарисовал для вас в общих чертах, почему-то меня совсем не радует. «Кто убьет Хомутова?» — спросил, помолчав, Голубков. «Я», — сказал Пастухов, — «это и есть моя роль». «Ты этого не сделаешь». «Нет, это сделают за меня. Потом на меня повесят. Начальник охраны коммунистического кандидата убил любимого народом демократа, а перед этим еще прихлопнул демократа Комарова. Красный террор — возвращение к методам КГБ. А народ у нас эмоциональный, импульсивный. Сами знаете, что выйдет. К тому же задолженность по зарплате и пенсиям погасили. Все просчитано, Константин Дмитриевич, и просчитано не любителями, а профессионалами суперкласса. Как же на тебя смогут повесить убийство губернатора, если ты не будешь его убивать? Вы, ребят, Егорова видели? Ну, такого в кожаной куртке со шрамом на брови и губе, — поинтересовался Пастухов. — Видел. — Обратили вы на них внимание? — Ну, посмотрел. А я видел их в деле. И в довольно горячем. Я им игру, конечно, немного попортил, но боюсь, что до конца проблему мне не решить. «Убийство этого историка Комарова на тебе?» — прямо спросил Голубков. 12 октября, в вечер убийства, я был где-то между Владивостоком и Хабаровском. Возвращался из поездки в Японию за машиной. Но они уже обо всем позаботились. Создали мне как бы алиби наоборот. Подготовили фальшивые документы, из которых яствует, что 12 октября я был здесь, в К. «Кто-нибудь сможет подтвердить, что ты был не здесь, а там?» «Могли бы подтвердить рефы, с которыми я ехал, но они, по счастливой случайности, разбились на машине вскоре после возвращения из этой поездки. Есть еще один человек, который может подтвердить, что видел меня вечером 12 октября в Хабаровске. Но я назову его, разве что перед самым расстрелом. Да и этого делать не придется. Меня прикончат на месте. Уничтожили террориста. И дело с концом. Я бы не назвал эту схему слишком изысканной, но отдадим должное. Она надежна. Кто там в панике будет разбираться, кто в кого стрелял и каким образом в моей руке оказался пистолет, из которого был убит губернатор Хомутов, и все. А уж для профессионалов перебросить пущенку из одного места в другое. «Похоже, Серега, ты попал в плохую историю», — подумав, обобщил Голубков. «Да что вы говорите», — удивился Пастухов, — «а я думал в хорошую. Задание это у меня проще не бывает. Охрана Антонюка. Правда, заплатили мне за это 50 штук баксов». «Сколько?» — поразился Голубков. «Сколько слышали? И выдали наличными. И вперед. Плюс, естественно, расходы по факту. Гостиницы, машины, самолеты. Еще кофе хотите?» «И коньяку!» — буркнул Голубков. «Вы только не стесняйтесь, Константин Дмитриевич», — уверил Пастухов. «Счет я представлю к оплате, представительские расходы. Все законно. Ну, понятно, если у меня будет возможность представить его к оплате». «Не нравится мне твое настроение, я понял?» — рявкнул Голубков, опрокинув в себя очередную порцию коньяка. «И вообще мне все это не нравится». «Слово «вообще» не из нашего лексикона», — уточнил Пастухов. «Ладно, не «вообще», давай конкретно. Как они заставят тебя стрелять в Хомутова?» «А я и не буду стрелять. Думаю, что будет стрелять кто-то из егоровских ребят. Есть у них там такой Миня, самый маленький и незаметный. После этого кто-то из ребят, скорее всего, сам Егоров, перестрелит меня, как нападавшего». после этого в моей руке окажется ствол, из которого прикончили Хомутова. Баллистика, отпечатки пальцев — все на месте. И дело сделано. А уж должность мою каждая собака к этому моменту знать будет. Начальник охраны Антонюка. — А историк Комаров? — поинтересовался Голубков. — С ним у них ничего не выйдет. Ствол, из которого его убили, оказался у меня. Так что им придется что-то придумывать, если я первый чего-то не изобрету. Они теряют сильную, конечно, позицию. Красный террор оказывается несколько ослабленным. Но они сейчас не в том положении, чтобы выбирать. Они пойдут до конца и на любой риск, чтобы привести к власти представителя НДР. Больно уж большие деньги здесь задействованы. «Зачем ты рассказал о профессоре каким-то уголовным авторитетом?» «Они мне мешали. Я хотел, чтобы люди Егорова их убрали». «Они убрали?» «Нет. Их убрал совсем другой человек».